Глава 10. Продолжение. Я 9 лет не видал своя маменька и не знал, жив ли она, или кости ее лежат уже в сырой земле. Я пошел в свое отечество. Когда я пришел в город, я спрашивал, где живет Густав Мауэр, который был арендатором у графа Зомерблат. И мне сказали, граф Зомерблат умер, и Густав Мауэр живет теперь в Большой улице и держит лавку ликер. Я надел свой новый жилет, хороший сюртук, подарок фабрикант, хорошенько причесал волос и пошел в ликерный лавка мой папенька. Сестра Марихин сидел в лавочке и спросил, что мне нужно. Я сказал, можно выпить рюмочка ликер? И она сказала, фатер, молодой человек просит рюмочка ликер. И папенька сказал, подай молодому человеку рюмочка ликер. Я сел подле столик, пил свою рюмочку ликер, курил трубочка и смотрел на папеньку, Марихин и Йохан, который тоже вошел в лавку. Между разговором папенька сказал мне, вы верно знаете, молодой человек, где стоит теперь наша армия? Я сказал, я сам иду из армии, и он стоит подле фены. Наш сын, сказал папенька, был солдат, и вот 9 лет он не писал нам, и мы не знаем, жив он или умер. Мой жена всегда плачет о днем. Я курил свою трубочку и сказал, как звали ваш сын? И где он служил? Может быть, я знаю его? Его звали Карл Мауэр, и он служил в австрийских егерях, сказал мой папенька. Он высокий ростом и красивый мужчина, как вы, сказал сестра Марихин. Я сказал, я знаю ваш Карл. Амалия, сказал друг мой отец, подите сюда. Здесь есть молодой человек, он знает наш Карл. И моя милая маменька выходит из задней двери. Я сейчас узнал его. Вы знаете наш Карл? Он сказал, посмотрел на меня и весь бледный задрожал. Да, я видел его. Я сказал и не смел поднять глаза на нее. Сердце у меня прыгнуть хотел. «Карл мой жив!» — сказал маменька. «Слава Богу! Где он, мой милый Карл? Я бы умерла спокойно, если б еще раз посмотреть на него, на мой любимый сын. Но Бог не хочет этого». И он заплакал. Я не мог терпеть. «Маменька!» Я сказал. «Я ваш Карл!» И он упал мне на руку. Карл Иван закрыл глаза, и губы его задрожали. «Маменька!» Сказал я. «Я ваш сын! Ваш Карл!» И он бросилась в мой объятья. Повторил он, успокоившись немного и утирая крупные слезы, катившиеся по его щекам. Но Бог не угодно был, чтобы я кончил дни на своя родина. Мне суждено было несчастье. Я жил на своя родина только 3 месяца. В один воскресенье я был в кофейный дом, купил кружку пива, курил своя трубочка и раскафаривал своими знакомыми про политик, про император Франц, про Наполеон, про война, и каждый говорил свое мнение. Подле нас сидел незнакомый господин в серый чертук, пил кофе, курил трубочка и ничего не говорил с нами. Ночной сторож прокричал 10 часов, я взял свой шляп, заплатил деньги и пошел домой. В половине ночи кто-то застучал в дверь. Я проснулся и сказал: «Кто там?» «Отворите!» Я сказал: «Скажите, кто там?» И я отворю. «Отворить именем закон!» Сказали за дверь. Я отворил. 2 солдата с ружьями стояли за дверью. И в комнату вошел незнакомый человек в сером сюртук, который сидел возле нас кофейный дом. Он был шпион. «Пойдемте со мной», — сказал шпион. «Хорошо», — сказал я. Я надел сапоги, надевал подтяжки и ходил по комнате. В сердце у меня кипел. Я сказал: «Он подлец». Когда я подошел к стенке, где висела моя шпага, я вдруг схватил его и сказал: «Ты шпион, защищайся!» Я нанес 1 удар направо, налево и 1 на голова. Шпион упал, я схватил чемодан и деньги и прыгнул за окошко. Я пришел в Эмс. Там я познакомился с генерал Сазин. Он полюбил меня, достал у посланник паспорт и взял меня с собой в Россию учить детей. Когда генерал Сазин умер, ваш маменька позвал меня к себе. Она сказала: «Карл Иванович, отдаю вам своих детей, любите их. И я никогда не оставлю вас. Я успокою вашу старость». Теперь ее не стал, и все забыто. За свой 25-летний служба я должен теперь на старость лет идти на улицу, искать свой черствый кусок хлеба. Бог сей видит и сей знает, и на сей его святой воля. Только вас жалько мне, дети, — заключил Карл Иванович, притягивая меня к себе за руку и целуя в голову.